На следующий день праздник продолжался. Мономах затеял большую соколиную охоту и тоже с большим числом людей с ествой и питьем. А молва уже шла по Руси, как переяславский князь одаривал и благодарил свое войско, весь честной христианский люд за победу над степняками, и слепцы-гусляры уже слагали во славу Мономаха свои песни. И наступили мирные дни. Донские половцы затихли на долгие годы, и не было с той стороны выходов ни в 1103, ни в 1104, ни в 1105 году. За это время отстроились разрушенные и сожженные половцами города и села. Теперь смерды выходили в поле уже без оружия и не опасались нежданного появления половчина. Но и в эти мирные годы Мономах не забывал, что живы еще и имеют немало войска ханы Шарукан, Баняк, старый Аепа и другие, что можно ждать новых выходов на Русь и от донских, и от заднепровских половцев. В своих ссылках гонцами, речами и письмами с братьями, Святополком, Давыдом и Олегом Святославичами, со своими сыновьями и сыновцами, он постоянно напоминал о том, что настоящая борьба со степью лишь началась, что русская рать лишь прощупала к половецким станам свой первый путь, и в будущем необходимо этот путь утверждать и осваивать. И он звал князей готовить дружины, вооружать пешцев, строить ладьи для предстоящих походов и не жалеть на это ни сил, ни денег. В эти мирные годы старшие князья, будто соперничая друг перед другом, крепили свои кровные узы с западными владыками. В прошлом овдовевший Святополк, сразу же вернувшись из похода в степь, женился на сестре византийского императора Варварии Комниной и тем самым нанес удар Мономаху, издавна гордившемуся родственными узами с Константинопольским двором. Закрепил свою дружбу киевский князь из Венгрии, отправив замуж в Угры за королевского сына свою дочь Предславу. В это же время Мономах сосватал дочь Марию за льва Диогена, сына бывшего византийского императора Романа Диогена, которого отстранил от власти новый император Алексей Комнин. И теперь снова двоюродные братья находились в противоборствующих станах. Святополк вынужден был поддерживать Комнинов, а Мономах, помогая своему зятю взойти на императорский престол, должен был содействовать молодому Диогену, который уже начинал объединять вокруг себя всех недовольных Комнинами. Подрос уже Юрий Владимирович, и нужно было думать о жене для него. Скоро станут невестами и внучки, дочери Мстислава, Малфрида и Ингеборг, для которых тоже надо уже сейчас искать мужей среди сыновей западных владык, укрепляя родственные связи Всеволодова дома, готовя будущих союзников для еще неизвестно каких войн. Настойчиво стремился в эти годы Мономах укрепить ставшие прохладными отношения с Киево-Печерским монастырем. Он хорошо понимал, что любой князь, который не получит поддержку обители, не имеет прочной надежды на всерусское почитание. И кто знает, как сложится жизнь на титул великого князя Киевского. А Киев по-прежнему манил Мономаха. Теперь, когда он взял в свои руки борьбу с половцами, повел за собой всех князей, добился впечатляющей победы, которую доброхоты уже связывают с его именем, когда в его твердости и силе убедились люди всех русских городов, в том числе, конечно, и киевляне, ему легче стало теснить Святополка, набирать себе все больше и больше сторонников в Киеве среди бояр и дружинников, и клира, и просто простого люда, для которого он являлся спасителем русской земли от половцев, хранителем ее единства. И поддержка Киево-Печерской братии в это время была ох как нужна. Но не дремал и Святополк. Задаривал монастырь, следил за тем, как монах Нестор, пишет повесть временных лет. В этой летописи ему, Святополку, было отведено немало страниц и сказано немало добрых слов. А ведь летопись — это слава на будущие времена, и Святополк заботился об этой вечной славе, покупая расположение игумена и видных монахов.